до той точки, куда меня вела интуиция пополам со все сильнее рвущей душу жаждой убивать и крушить, мы добрались в рекордное время. Стража, по крайней мере, сюда не добралась бы, даже если бы у нее и было желание, время и лишние люди. В конце концов, неприметный складской комплекс был не торговой точкой, а штаб-квартирой одной из крупных банд Вечного. Не местом проживания отцов и приближенных, ибо те как раз имели куда более респектабельные жилища, а местом базирования их боевого крыла. Последнее было очевидно даже без ясновидения, за счет одного лишь взгляда героя, слишком много тут было обладателей воровских и бандитских классов довольно высокого уровня. Живых и мертвых обладателей, стоит заметить, да еще и количество вторых стремительно росло, а вот первых, наоборот, падало. Культистов было относительно немного, около двух десятков, но от каждого из них так и разило похотью во всех ее проявлениях. Да и застали бандитов они врасплох, когда не все были на базе, а те, кто были, готовностью к битве не отличались. Медленно и методично они выбивали сильнейших, подчиняли низовых быков вместо отмычек, чтобы пускать их вперед, дурманили разум иллюзиями и разделяли сектора поля битвы барьерами. Я даже удивился сначала, почему эта группа пришла к бандитам, ведь криминалитет – последняя социальная группа, от которой можно ждать сопротивления в захвате города, но, судя по всему, на месте этого комплекса просто удивительно удобное место для еще одного масштабного жертвенного ритуала. Не для ускорения падения в пекло, а чтобы снять защиту одной из закуклившихся в свои собственные барьеры магических гильдий. Вернее, одного из отделений этой гильдии. Идеальная точка, чтобы создать ритуал, запитать его жертвами, вот почему столько пленников берут, после чего создать мост-связь между складами и стоящим вдали, вообще в другой части города, если на то пошло, корпусом боевиков бирюзового слова. Что-то связанное с системами магических полей Вечного, частично хакнутых культом. Вроде как, использовать неработающие остатки одного из барьеров, который раньше был завязан на еще не выкупленный у императорской канцелярии комплекс зданий, где сейчас готовит оборону воины и маги гильдии. То ли они проклятие пополам с ментальным воздействием наложить хотят, чтобы обороняющиеся там перетрахались, вместо отражения штурма, то ли просто готовили туда десант дьяволов, я не хотел заглядывать так глубоко в бытие столь опороченных созданий. Мозги не жалко, их таким не пронять, но просто мерзко и неприятно. Я не в детектива играю, а убивать собираюсь. Несколько жестовых сигналов, каждому в команде понятных, и мы замедляем бег, даже не сбивший нам дыхание, после чего тратим лишь минимум усилий на подготовку и атакуем. Пока бежали, успел ввести в курс дела товарищей и даже поспорить с Тиа, которая предлагала просто накрыть весь комплекс теневым ковром со сверхдальней дистанции и быть таковыми. Я, впрочем, опасался засвечивать себя настолько явно, по крайней мере, пока что боялся. Два десятка когда-то людей, в основном либо воинов ближнего боя с чудовищной регенерацией и аурой воздействия на сознание, либо весьма крепких магов-барьерщиков и менталистов. Дары извергов опаснее простых классовых умений даже редкого класса, а уж когда эти дары выступают в поддержку уже имеющегося класса, то вообще печально получается. Впрочем, куда больше волнуют меня два воплощенных в подготовленные для них сосуды дьявола. В отличие от пребывающих в барьер напрямик, их тела были не полуматериальной энергетической субстанцией, какой их братья и есть на самом деле, а очень мощными одержимыми, способными, опираясь на занятый сосуд, удивить даже очень опытного экзорциста. Первый изверг выглядел как ползущая на четырех конечностях, по три сустава и восемь пальцев на каждой из рук и ног, обнаженная девушка с артами, я буду считать те отверстия артами, хотя, правда, подозреваю иное, на спине и огромной грудью. Казалось бы, не особо большая проблема, но она была большой, примерно как почти две игры, если встанет на две новоруки. Судя по всему, на создание этого сосуда пошла жизнь какого-то великана женского пола, потому что нет характерных признаков того, что раньше это было множеством тел, слитых воедино. Вторым дьяволом был уже чистый, без наличного хоста, тот почти распался то ли из-за ошибки в ритуале, то ли по причине активного сражения. Представитель пекла, выглядящий как сияющая белым золотом гуманоидная фигура с десятком щупалец вместо рук. Первое, мощный барьерщик и мастер бить по мозгам похотью. Второй, боец ближнего боя с парой магических трюков и все тем же ментальным прессингом. Уровни слуг колеблются около 30-го, уровни извергов явно выше 40-го, но среди них нет нормального сенсора. А вот мы отлично скрыты через мою кражу теней. В иной ситуации я бы предпочел и вправду ударить с предельной дистанции, но именно сейчас. Первую скрипку сыграла Тария, резко ускорившаяся, обогнавшая меня и буквально взбежавшая вверх, ухватившись за воздух. Высокоуровневая танцовщица давно освоила знаменитый прием китайских культиваторов, позволяющий бегать по воздуху. Парить, однако, в этом мире дано немногим, ведь не имея запредельной маневренности очень легко оказаться в роли неповоротливой мишени, как для мощных лучников, так и для чрезвычайно опасных в такой ситуации магов. Вместо героического и пафосного полета над головами культистов она зависла в высшей точке прыжка лишь на миг, тут же стреляя из валериума. Мой шепот, переданный вместе с тенью, а также так нормально и неосвоенная передача комплекта образов тому, кто сам видящим не считается, в этой ситуации сыграли аки по нотам. Может быть, от того, что Тария давно уже развила свои интуицию и чувство опасности до того предела, когда можно считать себя слабеньким и плохоньким, но все же зрящим. Или свою роль сыграли практика в диких землях, последние взятые уровни, эффекты принятых мною и ею зелий, или мне просто повезло. Факт остался неизменным, выстрел был направлен точно в затылок склонившейся над очередной поднесенной ей жертвой ритуалистки. Она еще только хотела поцеловать, с подчиняющим эффектом, рубаку 13 уровня, как голова ее пораскинула похотливыми мозгами по ее жертве и ближайшим к ней союзникам. Ни единой вспышки предвидения, даже под самый конец, Тария очень неплохо наловчилась себя скрывать, а я ей еще и помог. Атака легендарного артефакта и вовсе всегда имеет самую неудобную и смертельную для жертвы форму. Они реагировали быстро, пусть и не так уж профессионально, дары и полученные от жертвенных ритуалов уровни не делают тебя подготовленным воином. Но тот, кто вел их, тот самый изверг-боевик, со щупальцами вместо конечностей, в самый последний миг скомандовал пребывающему в сосуде собрату, как и парочке успевших среагировать на подкрепленную флером команду, поставить барьер. Мощный, крепкий и очень быстро установленный за счет жизни половины отмычек, буквально выкончавших свои души ради прилива сил для надевших на них зачарованные ошейники магов культа, хорошо сработали. Если бы еще барьер поставили с нужной стороны, то было бы вообще обалденно. Ну, не зря же я так наловчился обманывать чужую чуйку, порою показывая ей картины, совсем противоположные реальной. Рассыпался в руках почерневший кусок зеркала, но один из козырей, причем сильнейший из защитных, был потрачен впустую. А главное, впустую потрачено было и время, которое могло бы спасти их от дальнейшего. Зашевелились тени, оживая с торжествующим шепотом и визгливым, кровожадным воплем, когда в спину культистам ударил не таран даже, но целая стена концентрированной энергии, буквально пожирающий свет. И была эта стена встречена еще одним барьером, постановка которого заставила великаншу одержимую потечь подобно воску, а следом за барьером пошла и атака, гасящая теневые чары, вернее, как рассчитывала дьяволица, еще сильнее ослабляющая свой сосуд, не гасящая, а только дестабилизирующая пробивную мощь чар, чтобы барьер выдержал атаку потерявшей силы волны. Выдержал, пусть и ослабев почти до полного распада, освободив тем самым парочку подпитывающих барьер душ. А потом сверху пришла основная атака, накрывшая сбившихся в кучу ублюдков одним решительным шлепком. Отставший от общей группы лосей по полной использовал укрепившуюся связь с небом и временное отсутствие необходимости тщательно экономить резерв, уронив на твари синеву. Это и вправду выглядело подобно падающей оземь ладони, осуждающей и карающей. Сил у парня хватило, чтобы пробиться к небу, а дальше сыграла роль неготовности извергов. У дьяволов были века, если не тысячелетия опыта, но трудно ожидать неба, когда все чувства, твои и подчиненных твоему сонму душ невезучих видящих, вопят о скорой атаке извечного врага твоего измерения. Обеих тварей просто расплескало без шанса на спасение, распуская истерзанный сон прямо в распахнувшиеся пред ними безбрежие. От сосуда великанши остались только ладони всех четырех конечностей, уже растекающиеся воском и заплесневевшим медом, да еще кусок левой груди, сочащийся токсичным мутагеном. Культистов выжило чуть больше, ведь основной удар не по ним наносился. Долго они на этом свете не задержались, потому что за спиной одного из них вышел со своей тропы сосредоточенный Ганс, тут же уходя обратно, появляясь за спиной уже другого выжившего, Пока первый осыпается на землю обгоревшим останками, клинки следопыта сочатся пламенной эссенцией. Второй выстрел свинцестрела погасил вечность уже успевшего приготовить самоубийственную атаку урода с зашитым ртом и глазами. Последнюю парочку приласкала своим кинжалом резко ускорившаяся тя, лишь царапнув обоих врагов, отступая за спину вышедшему строп следопыту. Бой занял дайта админы секунд 5, большая часть из которых была потрачена на пережидание небесной бури, чтобы самим не попасть под ее удар. В следующий миг мы уже бежали дальше, только Тария бесцеремонно стащила флягу с пояса одного из немногих выживших бандитов, покровительственно похлопав обмочившегося со страху элурейского гопника по щеке. То ли ей фляжка, красивым орнаментом украшенная, понравилась, то ли просто из любви к искусству выносить окружающим мозги поприкалывалась. Вот и все, высокий уровень, куча титулов у каждого из членов группы, выпитые зелья и поддержка сразу двух видящих, гасящих чужие попытки зреть в прямом эфире, позволили просто пройти сквозь этих ребят. В иной ситуации все обернулось бы иначе, но на то мне и даны мои умения и навыки, чтобы бить врага в самый неожиданный им момент. Пафос оставьте для других ситуаций, мне хватит лишь победы и выживания себя до союзников. Вторую группу, состоящую из точно такого же числа культистов, только при поддержке лишь одной дьяволицы, занявшей сосуд из добровольной донорши, уничтожил именно так, как предлагала изначально Тиа, мощным ударом из-за пределов их видимости. Пусть дамочка инфернальная, передвигающаяся на ручках, походя подчиненного ею сотника городской стражи, и была не сильно слабее обоих предыдущих извергов, но больно уж удобное место было, да и новые трюки тоже хотелось опробовать, чего уж там. В один момент, без малейших предупреждений интуиции или сенсорных навыков, переулок, по которому они шли к очередной точке сражения, дабы поддержать союзников, погрузился в черноту теней. Это не было наложением эгиды на площадь, потому что слишком уж дорогая техника, как для этой группки. Но что-то от эгиды там все же было, потому что больно уж густой получилась комбинация из проявления, созидания и прямого управления тенями. Проулок словно приобрел свойство тени, не переносясь в тень, попросту высушив тела и растворив души культистов. Одержимая была единственной, кто растекся лужицей от агрессивного воздействия и пары дополнительных атак, что пробили торопливо выставленные щиты, а с остальных, при желании, можно было снять неплохой лут, реши я совершить такую глупость. У меня слишком интимный опыт работы с артефактами пекла, они все время пытаются меня выбить. И тот факт, что этот опыт был лишь раз, ничего не значит, ведь при работе с такими штучками даже один раз, уже водолаз. Помимо слаженных групп культистов были и отдельные маленькие отряды по 3-4 не слишком прокачанных чела, которых я душил их же тенями походя, не отвлекаясь. У большей части из них даже даров нормальных не было. Тем не менее, наш с командой путь можно было бы вычислить по хлебным крошкам из тихо и незатейливо убитых братьев и сестер. Часть убитых, впрочем, была из успевших совратиться от общей атмосферы горожан, которых спасать было поздно, а вот убийство оказывалось милосердием. Ну, если бы души погибших не уносились вверх, в пурпурное небо, словно их туда насосом втягивает. Горожане же, в большинстве своем, просто прятались в домах или подвалах, отчаянно молясь, либо пытались собрать ополчение или набиться в храмы и часовни. Часть из религиозных точек воздействия на реальность оказалась уничтожена, захвачена, совращена или осквернена. Часть из них взяли в осаду, не сумев подавить полностью, но хватало и небольших церквушек, на которые культу не было нужды тратить силы. Связи с покровителями нет, возможность объединить алтари в одну сеть заблокирована, провести общий городской молебен нет шансов, проще позволить будущему товару и материалу самим собраться в кучу, чтобы их не вылавливать потом. С такой точки зрения, эти небольшие храмы даже полезны извергам, помешать или защитить не могут, но вот предотвратить распад душ из-за контакта с самой энергией пекла выйдет легко, а то ведь отдавшие души самому плану не отойдут родному домену, как и его господину. А если повелитель домена аспекта похоти недополучит свою прибыль, то вазелин нерадивым слугам понадобится отнюдь не фигурально. Еще две сравнительно небольшие группы мы прошли точно так же, не сбавляя темпа, с той лишь разницей, что одну из них завалил лосий, ударивший еще одним шлепком небесным под прикрытием моей античуйки, а вторую, лепящую из тел затраханных технических девственниц, трахали-то в другие отверстия, Да так, что от удовольствия у монашек какого-то из светлых храмов сердца встали, хост для какой-то особо сильной твари, удавила в объятиях Флоретя. Нечего, значит, по парку гулять, потому что в вечном, в последнее время, в парках очень опасно стало. Со второй группой покончили даже слишком жестко, почти мгновенно пустив их всех на перегной, после того, как друид превратила кустики вокруг жертвенной полянки в основу для замкнутого барьера, насытила воздух с порыньем мхов и лишайников, а потом резко прорастила все это. Сенсора у них нормального не было, а замаскировать пришествие атаки Тиа могла и без моей помощи, особенно под разгоном от алхимии. Судя по обрывкам видений, невольно уловленным мною, теперь, когда план пришел в финальную фазу, разные фракции одного домена начали перетягивать одеяло. Культ ведь служит одному господину, но у того господина много слуг, которым не помешало бы оказаться в барьере чуть раньше других. Вкусить агонию, подарить наслаждение, совратить самые сладкие души или добыть наиболее ценные артефакты, которыми можно будет воспользоваться позже, передав чисто своим культам или подарив в обмен на услугу. И вправду, изверги – самые социальные твари из всех существующих обитателей иных планов. Потом мы почти уже направились убивать еще одну группу, но ее накрыло массовыми чарами, причем не жреческими, выпущенными из какого-то крупного храма, буквально расплескав идущих в максимальном стелсе штурмовиков по брусчатке. Мы все ближе подходили к более респектабельным районам, где такие стычки встречались почти на каждом шагу. Мы и сами побежали подальше. Храмовники и без нас что-то делают, а под горячую руку попадать нам не пристало, ибо мы слишком круты. Именно в момент, когда мы загибали круг, обходя ставший одной из точек обороны храм, прямо перед нашим носом проявила штурмовой отряд противника, только-только перенесшийся в потоках пурпурно-золотого портального воплощения. Если все предыдущие выродки, хоть и не опускались ниже 40-го уровня, но были и в подметке негодными, если сравнивать их с памятным мне посланником, то сейчас вышло по-другому. В воздухе летали небольшие зверушки, простейшие из их рода, выглядящие как разноцветные облачка искр. У каждого облачка свой цвет, внутри которых плясали женские или мужские фигурки, основа новорожденной твари, первая из скормленных той душ. Такие не слишком опасны, а заворожить могут разве что слабого и лишенного класса человека, но их было около 300. Еще были другие, более сильные твари, выглядящие как та еще кунсткамера, щупальца, громадные половые органы, когти, присоски, лишние рты, конечности и лица, часто еще и все это вместе на одном теле. Тела их были почти реальны, куда более материальны, чем у теней, но все же настоящему миру не принадлежали. Там, за пределами барьера, их бы вытолкнуло обратно очень быстро и болезненно, не найди они способа закрепить свое присутствие. Здесь и сейчас обычные трюки до хитрости им уже не нужны. В центре вражеского построения стояла высокая, ростом лишь чуть ниже игры, тварь, принявшая форму синекожей дьяволицы, всем своим внешним видом навевающая воспоминания об Азре из почти забытой игрушки про эффект массы. Аура похоти такая, что мне, оттягивающему эффекты воздействия на разум через тени для всей группы, аж едва не стало тесно в штанах. Она была по-своему красива, но все мои сенсорные способности показывали такое, что невольно начинало тошнить, даже на фоне переставших казаться такими енутыми теней. Мысль использовать на ней кольцо мелькнула и ушла. 55-й уровень. А рассчитывать пробить ее ментальную защиту ослабленным ложной крутизной подчинением, было бы слишком самонадеянно. Времени на реакцию не имелось ни у нас, ни у них. 300 низших, около полутора десятков обладателей уровня от 40 до 49 и одна, фактически, легенда против нашей веселой компании. Не будь алхимического разгона, моих соратников бы смели в первые же секунды, но не будь того разгона, мы бы еще в укрытии сидели. Ну, а если эти ребята попробуют пожаловаться куда-то за использование допинга моей команды, то пусть идут. И жаловаться тоже пусть идут. Атакую первым, ощущая, как за спиной уже начинает сиять синева небесная, а чахлые кустики и деревянные доски окружающих домов, жаль, что камня в этих районах куда больше, наполняются волей влияющего на них друида. Первая нота, покрывало теней, выдернутая из длинной тени от ближайшего здания. Полотно взмывает вверх, захлестывая собою тучу из мелочи, которая в таком числе может свой флер синхронизировать и ударить уже опасной атакой. Полотно еще только рвется вверх, а я уже выплевываю максимально концентрированную в моем состоянии кляксу прямо в закрывающего главную тварь уродца. Скорость полета этих чар, наверное, даже выше, чем скорость полета пули. Пистолетный так уж точно. А вот эффект намного круче, ведь раскрывшаяся и выпустившая свое содержимое уже внутри тела противника клякса просто выедает того изнутри, будто простого мертвяка, памятного по моему первому некрополю. Следом за гибелью и неслабым теневым вихрем на месте оной гибели одного из полноценных извергов, на тучу мелочи падает полотно, мигом уплотняясь, сжимаясь, обретая очертания и большую резкость, готовясь переправить в саму тень хоть всю группу разом. А с учетом чертовой, буквально же, барьерной линзы, отправит их очень глубоко. Вспышка сгорающих душ, спровоцированная атакой сразу двух или даже трех дьяволов, разрывает полотно до его превращения в вырезающий кусок реальности конструкт, после чего мне, уже рванувшему в дальнейшую атаку, начинают объяснять, почем в пекле рубероид. Ну, я и не надеялся, что будет так просто. Взмах руки одного из извергов освобождает поток золотого света, который сливается с поднятым лосием небесным барьером, после чего уносится в сторону вместе с самим барьером, будто посветил фонариком. Только луч света реально притянул к себе другой луч и теперь не отпустил. Сразу два создания переносятся за спины отряду каким-то блинком, а Синика же открывает прелестный ротик и выпускает из уст неслышную мне фразу, вместе с едва различимым лепестком розового света, тут же исчезнувшим. Заранее настороженная чуйка осознает происходящее чуть раньше того момента, когда на отчаянно укрепляемую теневую кражу, что обняла и защищала Тарию, приходится чудовищный удар. Душа одного очень верного культиста давно распалась, оставив после себя только память, что способна сорняком прорасти в новую душу и сделать ее точной копией прошлой. Это не ментальная атака в прямом виде, а если и атака, то превосходит она простую менталистику так же, как танк превосходит мопед. Тария просто вспомнила, что она верная слуга ее хозяйки, а сейчас вокруг боя и у нее в руках легендарный артефакт, который так легко направить в спину врагам ее любви и ее богини. Не прекращая атаку, тяну на себя украденную тень танцовщицы на долю секунды, возвращая той, уже наводящий валериум в затылок лосию, контроль над телом, а сама девушка, быстро сориентировавшись, просто разжимает ладонь, держащую револьвер. Она сражается, пытается выдавить чужую личность из головы, но это воздействие слишком близко к концептуальным трюкам, ровно до тех пор, пока подхвативший валериум лосий, тоже уронивший свою шпагу, не касается той, пуская по телу и оболочке Тарии поток неба. Моя соратница не теневик, ей такой душ даже приятен, а вот адским чарам, как и теневой защите, наоборот, так что спустя еще миг, Тария уже подхватила вновь брошенный лосием валериум и тут же шмальнула в голову заходящему гестии в спину любителю блинкать. Одновременно с этим, я чуть подталкиваю решившего атаковать неподвижно застывшую тя изверга, направляя помогающую ему душу опытного зрящего прямо на клинок эльфы. Легендарный ядовитый клинок. Вот я уже близок к строю готовых меня встретить твари, но встречи не случается. Одним выдохом, раздавшись в плечах из-за принятой под одеждой формы, заполняю все пространство вокруг облаком шелестящих теней. Если кто-то и желал разорвать дистанцию, то он опоздал, ведь мое творение просто неприлично концентрировано. Оно заставляет пускать все силы на защиту, ждать, пока накачка столь мощных чар спадет, не понимая, что никакого спадания и не будет. Под зельями и формой я могу держать эту штуку очень долго, не говоря уж о том, чтобы усилить ее еще больше. Получивший выстрел из револьвера изверг очень удивлен, он уверен был, что отшагнул от сгустка черноты, отправленного в него этим выстрелом. Рядом с мастером троп под ноги нужно смотреть куда внимательнее, да и все равно не поможет. Оцарапанный тя-изверг, тем временем, отшатывается, изо всех сил борясь с ядом в его теле. Изверг все же не до конца материален, а яд принадлежащего тя-кривого корня рассчитан, в первую очередь, на живых и смертных существ. Ему стоило бы атаковать, но нет у него ресурса концентрации для атаки, ведь он отчаянно переводит урон от магического яда на плененные души, освобождая в небытие одну за другой. Даже так небольшая царапина все растет и растет, сочась золотым медом и гноем. И на этот раз гной тут не от извращенной природы дьявола похоти, но от страшного в своей неостановимости яда. Гестия утекла туманом, невозможно изгибаясь, так и не дав покрытым присосками конечностям дотянуться до мглистого тела, заодно отражая ментальную атаку и пропуская мимо себя серию не слишком сильных, но очень частых адских чар. А потом перед тварью вышел из шага Ганс, тут же заставив ее зашипеть от полученных царапин, плоть вокруг которых стала тлеть. Извергу хватало скорости отклониться и даже контратаковать самоуверенного смертного, но, вот сюрприз, его атаки прошли мимо, а уклон не сработал. Тя шагает вслед за отравленным извергом, раздавливая в руке небольшую деревянную пластинку, ради которой она плясала в отведенном под ее ритуалы помещении почти неделю. Из треснувшего прямоугольника, покрытого странными знаками в несколько слоев, вылетает сияющая точка, настолько маленькая, что неясно, как ее вообще удалось увидеть. Попав в тварь, эта точка вспыхнула невозможного оттенка светом, от которого закрывшегося своими душами изверга аж встряхнула. Часть его сонма просто исчезла, а иная часть страшным образом исказилась. И эти души, перекрученные, изуродованные, истерзанные неведомой силой, уже не слушали своего господина, еще сильнее замедляя его и не давая выводить яд. Он почти отбросил испорченное, но из окна ближайшего дома в него ударил гниющий корень, истекающий ядом и покрытый быстро увядающими цветочками, замедлив на еще один миг, а потом прямо в сосредоточие его сути, расположенное чуть ниже шеи, воткнулся легендарный кинжал. И это была уже не царапинка. Еще один выстрел Тари отгоняет от затормозившего из-за ментального прессинга лося еще одного дьявола, пока Ганс медленно и методично теснит уже подстреленного ею. При этом следопыт не замечает, что четырехрукая дамочка каким-то образом заставляет его каждый раз повторять ее движение, пока следопыт не начнет полностью отражать ее, словно зеркало. С извергами нельзя медлить, ибо они всегда опытнее, нужно бить их решительным и смертельным ударом. Выстрел Тари заставляет противника лося замедлиться, а пришедший в себя дуэлянт использует уже применявшийся на арене дома тысячи зрелищ трюк с абсолютным присутствием, вонзая шпагу в тело твари, отбивая какую-то выплюнутую мерзость пропущенным касанием и пуская по клинку небо. Тварь взвыла и почти смогла поймать дуэлянтов, выскочившие из пространственных разломов синей цепи, каждое звено которых было чьей-то душой. Очень сильная атака, жаль, не вовремя примененная. Ну, извергу жаль, а нам хорошо. Тварь успевала и освободиться, самой убить и сожрать слишком близко подошедшего и потерявшего часть небесной ауры парня, который слишком вложился в атаку. Но тут вокруг нее возникли обычные железные цепи, только покрытые шипами и лезвиями. Материальная иллюзия сдалась под атакой дьявола почти мгновенно, но того самого почти хватило, чтобы синева небо добралась до сосредоточия сонма и уничтожила мерзость. Последним стоном наслаждения тварь почти свела лося с ума и ввела Тарию в эротический ступор, но первый пришел в себя сам, а второй помог оставленный в мозгах триггер на основе грезы, который она попросила меня создать еще в диких землях. Четырехрукая молча отшагнула назад, а довольно и нагло улыбающийся Ганс повторил ее шаг, мило улыбнувшись, что на сисястой груди мышцы когтей смотрелось несколько странно. Та указала пальчиком на только закончившую добивать ее коллегу Тя, а Ганс, не меняя выражения лица и не теряя уверенности в том, что ситуация у него под контролем, шагнул на тропу, попытавшись разрезать эльфийке глотку по выходу. Восстанавливаясь после применения тяжелой техники, совмещения гипноза и ясновидения, помогающего не ошибиться в индукции, чем она мне напомнила об одной арчихе со статусом вождя, дьяволица промедлила, не заметив, как ранее отброшенная ее атакой гестия вернулась в бой, сблизилась, спокойно приняла на грудь плевок сиреневого клинка со смертоносной начинкой, банально утопив его во мгле, после чего незатейливо выдохнула той в лицо облачко, выкачанное из крови лося эссенцией неба. Завопив от боли, дьяволица отшатнулась, потеряла инициативу и не заметила, как гестия сблизилась вновь и выдала по уже поднятой защите от светлых планов поток, позаимствованный из моей коллекции эссенции тьмы. В этот раз тварь даже завопить не успела, как последовал бросок вытащенного из собственного тумана флакончика, после которого от дьяволицы остались только три из четырех рук и одна нога. Негатор, совмещенный с чрезвычайно сильным растворителем, просто раздеребанил энергетическое тело планарного порождения на пыль и гной. Тя молча исполнила тот же трюк с трансляцией образа через ясновидение прямо в голову противника, причем без согласия получателя, выбив Ганса из измененного состояния сознания, отчего тот пошатнулся и присел отдохнуть из-за дикой головной боли. Тя уже собиралась было шагнуть в помощь Тари и Лосию, как раз дожимающим своего мастера создания цепей, как в ее ушастой голове поселились мысли о сексе. Наваждение чрезвычайной силы, запрещающее возникать в голове эльфийки любым мыслям, не связанным с похотью. Она легко могла такое воздействие сбросить, даже не глядя, но для этого нужно было хотя бы подумать о необходимости сбросить влияние. А именно эти мысли были запрещены создателем наваждения. Учащенно дышащая и приближающаяся к экстазу Тиани прореагировала на возникшего из-под пространства, проявившегося точно рядом с ней дьявола явно мужского пола. Тот, высокий да изящный, уже наклонился, чтобы запечатать ее душу и волю поцелуем, как получил в спину еще один поток эссенции. Гестия, на которую он наложил аналогичное воздействие, потеряла антропоморфную форму из-за зацикленных на мужских и женских, ибо изверги знают толк, членах мыслей, а потеряв форму и мышление, стала больше чудовищем, чем наделенной, отчего влияние, именно на человеческое сознание рассчитанное, спало. Вернув себе самосознание, но не тратя времени на возвращение формы, она атаковала изверга 49 уровня, уже настроившегося получить себе 50-й за счет столь старой и редкой души, какой обладала очарованная Тиа. Удар эссенции был отбит с отнюдь не кажущимся пренебрежением, а от совершенного гансом броска клинка он уклонился, просто повернув голову чуть в сторону, одновременно нивелируя воздействие тропы, что должна была не дать случиться промаху. Все же с пространством этот хер умел работать просто отлично, да и, сидя в подпространстве, манеру сражения соратников уже изучил. Совершив два уклонения и вновь едва не лишив Ганса сознания ментальным пинком, он попробовал просто вырвать эльфийке сердце, раз совратить по всем правилам не получалось, но Ганс, поняв, что попасть по верткому пидорасу не сможет, выдернул тропой сам объект вражеского вожделения. Все такая же часто дышащая Тиа, потихоньку начавшая лапать сама себя сквозь ее эльфийскую броню, упала задницей на брусчатку рядом с не встававшим с нее Гансом. Атария как раз закончила проговаривать фразу «активатор» для своего артефакта. Выстрел, который всегда попадает в цель, от которого нельзя уклониться, от которого нельзя скрыться за преградой, попал прямо в душу какого-то культиста, добровольно заменившую собою дьявола на долю секунды. Как раз, чтобы удар прошел, блинк в сторону всей еще беззащитной Тиа и столь же беззащитного Ганса, сидящих на брусчатке, и уже в миг его атаки перед ним оказалась сбросившая иллюзию Тария, которую Ганс заменил на Тиа в последний момент. И она уже успела сделать свою одежду абсолютно прозрачной, вылив на нее заранее созданный мною состав, ради которого пришлось еще и саму одежду пропитывать второй частью компонентного зелья. Сиськи оказались силой, которая хоть и не сломила почти легенду, но на пару секунд затормозила, как раз, чтобы Ганс поймал брошенный лосием кинжал, вытащенный из расслабленной руки эльфы, после чего шагнул за спину замершему уроду и раз так 6 воткнул его тому в грудину. Вопль наслаждения и агонии в исполнении такой твари убил бы следопыта с гарантией, но, увы, заорать тот не успел, растекаясь очередной мерзостью слишком быстро. Моя группа с вражеским звеном справилась, а вот у меня все только начиналось. От начала драки прошло меньше десятка секунд, а пребывающие внутри облака твари стремительно его давили, рвали и нейтрализовали, потому что с их уровнями было бы странно, не имея они подходящего умения или заготовленной как раз на такой случай души. Они давили, наверняка похихикивая над глупцом, самостоятельно себя связавшим своими чарами, отчего он теперь не мог отступить. До того самого момента, когда глупец закончил формирование своих чар и ударил опять, продолжая старую, а не создавая новую атаку. Проявление дало связь с каждой тенью, обычной такой тенью, вокруг места нашей битвы. Оно же помогло связать части моих чар с этими тенями. Созиданием я чуть изменил свои чары, придав им несколько свойств теней уже не двумерных, включая рефлекторное желание вцепиться в чью-то душу, если таковая окажется рядом. А потом облако черноты рассыпалось тысячами лент, каждая из которых оказалась связана с какой-то из нормальных теней, будто тысячи цепей, сковавших дьяволов и прибитых к земле, чтобы дьяволы их не оборвали. Вот только рвать их не нужно было, они и сами рвались. Рвались стать обычными тенями, из которых их и сотворили. Рвались нырнуть в эти тени и обрести обратно двумерность, но не могли отпустить души и магию извергов, которых уже коснулись. Ровно до тех пор, пока запас энергии, что удерживал их в таком положении, не был исчерпан за счет отчаянного сопротивления твари, которые, разрушив эти чары, сами привели в действие мою ловушку. С шелестом и шорохом тени вернулись в обычное положение, унося за собой куски энергетических тел тех, кого они ранее обнимали и сдерживали. Будто жвачку от себя оторвали, только вместе с кусками сути, вопль был синхронный и возмущенно экстазирующий, быстро затихший, когда агония твари завершилась. Нетронутой осталась только синекожая дрянь, сумевшая обойтись потерей какой-то части сонма, налепив его на ленты теней, вместо собственной плоти. Сумела за один миг распознать мою ловушку, осознать суть моих чар и обойтись минимальными потерями, пусть даже не став, да и не пожелав спасать или помогать своим союзникам. Она смотрит на меня молча, без попыток воздействовать ментально, с удивительно серьезным и соблазнительным выражением лица одновременно. Я смотрел на нее из-под своей любимой маски, точно так же, как и она, не пытаясь атаковать, проклясть через кражу тени или запутать грезами. Мое ясновидение и служащие ей душевидящих смотрели друг на друга, искали слабости, но находили лишь глухую защиту. Холод, голод и ненависть опаляли разумы совращенных зрящих, вынуждая их не лезть глубоко. Похоть и обещания, каким слишком легко поверить, заставляли тратить больше сил на защиту, не давая заглянуть глубже. Склоняю голову чуть вбок и без единого слова шагаю вперед, переходя сразу в шаг теней. Мне есть что сказать, вижу возможность ее смутить и заставить ошибаться, но не вижу в том смысла. Нет здесь места для слов, как и смысла в словах. И она, и я уже сказали друг другу все, что желали. Из шага, который в барьере дается куда сложнее, чем обычно, я выхожу не рядом с ней, а лишь сократив расстояние до половины, 50, на крайний случай 60 метров, и по выходу тут же атаковал, поднимая за спиной все имеющиеся тени, обращая их уже вполне настоящим валом, морской волной чернейшего цвета, из которой густым чистоколом торчали теневые колья, копья и крючья. Одновременно с этим я втянул во вновь раздавшуюся грудь побольше воздуха, еще сильнее уходя в форму, пусть даже под одеждой того не видно, заодно вырастая сантиметров на 10. Вложенный в дыхание удар, длинный и очень тонкий, будто зубная нить, серп концентрированной погибели, отправился чуть впереди волны, скрываясь под внебытийностью и пущенным для обманки простом плевке теневой кляксой, какой я уже демонстрировал ранее. Волну встретила стена из чистого света, а я словно наяву увидел лысого и громадного клирика, чья душа извивалась в экстазе, пока старшая хозяйка вытягивала из него силы. Серп оказался запутан в лабиринте взбесившегося пространства, призванного иной душой, принадлежащей когда-то могучему эльфийскому магу, а клякса и вовсе отбита в сторону изящным движением синей кисти, что окуталась фиолетовым барьером. Тень рвалась пожрать плененные души, что и создавали такие сильные защиты, но эта сучка могла себе позволить вкладывать в разы больше сил, чем вкладывал я, игнорируя превосходство в чистой мощи на одну условную единицу энергии. Уж кому-кому, но не ей бояться планарного заражения, а кредит общего банка душ, какими владеет ее домен, у нее если и не безлимитный, то около того. Она шагает навстречу, а вслед за ней шагает медведь, отлитый из чистого пламени и раскаленной бронзы. Она взмахивает рукой, чтобы с нее сорвались тысячи ледяных птиц, в каждой из которых сокрыты мощные и чисто физические взрывные чары. Она улыбается, размыкая уста, а на разум обрушивается очередная изощренная концептуальная дрянь. Легендарный монстр с опытом, какой даже те, которую уже привели в себя и оттащили подальше от места моей дуэли, даст почувствовать себя маленькой девочкой. А еще с нескончаемым потоком энергии, сегодня у нее карт-бланш на любые траты, а запас сил целого домена несравним с силами одного лишь меня. Медведь гибнет, когда я создаю на ладони гудящий от вложенных сил черный шар, который исчезает с тихим хлопком, а из-под медведя, вернее из его тени, едва различимая из-за света пламени, бьет теневой гейзер, рассыпающийся сотнями теневых крючьев, ленты полуразумных червей, ставших на миг тенями. Еще только делает свой последний шаг чей-то вырванный вместе с куском души контракт, а тень от ближайшего дома густеет у меня под ногами, покоряясь воле проявления, а потом начинает стремительно втягивать в себя воздух и пролетающих над этим провалом птичек вдавливает в него, словно разом в тысячу раз подросла гравитация. Странная ментальная техника лишь касается моего разума и тут же поглощается хором из воплей и смеха, а душа остается такой же пережеванной и неприкасаемой, не пустит жаждущая меня тень к той душе ничего другого, пока еще есть к чему не пускать. Я шагаю вперед, пуская одно теневое копье за другим, каждая несет внутри себя иную начинку. Вложенная тень, ленты, облака, кляксы, разломы в пространстве, я стараюсь не повторяться, не поддерживать четкого ритма. Одновременно с копьями за моей спиной появляются тени, а число их все растет и растет. В пространстве барьера сильных обитателей либо нет, либо они благоразумно прячутся и выжидают, а мой зов сейчас идет едва ли в четверть силы, слишком много концентрации отнимает сражение. Еще один шаг вперед, и вся призванная свора рвется в бой, подгоняемая моей волей и страхом предо мною, атакуя слишком сильного для себя врага, опасаясь меня больше, чем ее. Одновременно с приказом терзать создаю под сотню кажущихся предельно простыми копий и стрел, широким фронтом идущих чуть позади своры. Она тоже шагает на сближение, сетью из чистого света разрезая на быстро тающие куски всех до единой теней, с невероятной скоростью тасуя подконтрольные ей души, сначала свет, потом пространство, потом душа какого-то гномьего малифика, чтобы стабилизировать реальность и не дать теням нырнуть в родной план, потом опять свет, но уже какой-то другой, иной душой призванный. Поток простых копий она с легкой улыбкой вовсе перенаправляет себе за спину, соблазнив своим пороком само пространство, где они разносят в щепки тот дом, в какой раньше попала отбитая ею клякса. Там даже кто-то скрывался, вроде бы. Ее улыбка понятна, я переоценил себя и забыл о том, что атакую не простых людишек, а легендарную тварь. Причина понятна, а улыбка оскорбительно обоснована. Шагаю вперед, возможно слишком резко, одновременно отбивая световую сеть широким полотном теней, отбрасывая полотно в сторону, принимаю на сегментный барьер пламенное копье и развоплощаю меткими теневыми стрелами десяток воющих от непрерывного наслаждения душ, внутри каждая из которых спит контрактное проклятие. Коснешься хоть одной из них, и взятые этими несчастными обязательства перейдут на тебя самого, заставив подчиняться хозяйке этих душ. Каждую секунду на мой разум давит все больше эффектов, тоже не повторяющихся и разных в своей сути. Внушение, спящее безумие, привороты и даже попытки вложить различные фетиши. Жесткая капрофагия, серьезно, будь, послал бы нахер, но ведь она и пойдет. Все эти ужимки максимум чуть замедляют, отвлекая внимание, но пройти героическую броню, закаленную тесным общением с двумя не самыми простыми в освоении планами, они не в силах. Тварь, для которой именно такие воздействия наиболее естественны и просты в исполнении, казалось, довольна даже тем коротким замедлением. Она пресекает попытку моей контратаки, сама шагая вперед и снова призывая чужие контракты, контракторы которых сейчас вопят в ее сонме, одновременно пытаясь заключить меня в клеть из искаженного пространства, сверху на которое падает огненное покрывало, а снизу сияют несколько рукотворных солнц, душа того клирика, видимо, немного устала, а пережигать ее жаба душит, потому чистого света сейчас не наблюдаю. На секунду ее улыбка становится еще очаровательнее, я однозначно поплыл и начинаю терять темп. Зря вообще человек решил связаться с нею в силовом противостоянии, вот такой вот дуэли заклятий, опыт и арсенал у нее намного более широкий. Получившие мой сигнал соратники давно отошли на дальние позиции и готовы вмешаться, благо времени, чтобы немного прийти в себя, у них было достаточно. Но необходимости в этом нет, она подошла уже достаточно близко. Сердце ударило в 11-й раз с момента начала нашей дуэли один на один, когда я проявил тень на пространство вокруг себя. Погасли маленькие солнца, не смея дарить свои лучи тому месту, где властвует тень. Пламенное покрывало выцвело и опало угасающими лепестками, когда неоспоримый закон темноты и голода запретил ему пылать. Пространство с неслышным щелчком встало на место, а защита даже не содрогнулась от активации ловушки, что должна была, как мой трюк ранее, утащить куски меня к кускам вернувшегося на прежнее место пространства. Улыбка твари стала настолько сладкой, что всех лимонов мира не хватит, чтобы ее погасить. Дьяволица наслаждается нашим сражением маки хорошим трахом, будто ее прямо сейчас во все дыры долбят трехметровыми дилдоками. Одновременный шаг навстречу, она уверена в том, что я открылся, а новые атаки создать не успеваю, тогда как тварь уже готовит какую-то чисто расовую дрянь, не завязанную на плененные души, и я улыбаюсь под маской, когда прямо за ее спиной, там, где лежат обломки разрушенного той красиво отклоненной серии копий здания, открывается провал в тень, очень глубокую тень. Те копья были такими слабыми потому, что я все силы тратил и трачу на то, чтобы чувствовать их частичкой себя, буквально сливаясь с ними сознанием. Опасно и рискованно, особенно рядом со столь сильным менталистом и любовным магом, но зато внезапно и действенно. Контролируемые мною потоки теневой силы служат мостиком, каким я подчиняю пространство и энергию в разломе, выплескивая ее десятками тонких, но неимоверно плотных лент цепей, пытаясь обернуть их вокруг легендарной твари и отправить ее как можно глубже. У меня, знаете ли, есть в этом некий положительный опыт. Не вышло. Почти танцующим движением, волнительно колыхнув синими сиськами, на которых явно висит какая-то хрень, вроде не слишком-то и ослабленная Белкитари, изверг сумела возвести вокруг себя собственную сегментную защиту, будто полсотни совокупляющихся призраков, соорудивших из своих прозрачных тел купол, в который цепи и вонзились. Теневая сила растворяет души, рвет их, даруя им боль, гибель и свободу в небытие, но время она выиграла. Я не рискую делать шаг через тень, слишком взбаламучено сейчас пространство, истерзанное разломом, все еще не вернувшимся к норме проявлением и остатками ее собственного пространственного вихря. Попробую, весь такой пафосный, шагнуть, да так и выпаду сразу на ту самую глубину, куда пытаюсь выбросить синюю сучку, а там не мой райончик и очень-очень злые пацанчики. Потому-то мой рывок чисто физический, ускоренный за счет формы. Была мысль применить мгновение вечности, но тогда высока вероятность потерять контроль над проломом и цепями, а он может и схлопнуться. И ладно бы, но если хлопок выплеснет в город поток теней, то станет неуютно даже успевшим отбежать соратникам. Она очень быстро. Просто чудо как хороша собой, мерзость гнилая. Еще одна ячеистая сеть сразу из солнца и света, каким-то чудом не конфликтующая из-за двух планарных энергий, а, ну да, именно благодаря чуду, сгоревшей в экстазе душе неслабого священника, чей бог аспекты именно этих планов использовал, они и не рванули при контакте. Она считает меня больше магом, возможно владеющим какими-то трюками в ближнем бою. Она уверена, что я рассчитывал на то, что ее обездвижит, потому и попытался сократить дистанцию, чтобы ударить чем-то громоздким, но сильным буквально впритык. Когда я принимаю полную форму, растягиваясь в тонкую змейку, проскальзывающую между ячеек сети, на ее лице улыбка экстаза сменяется легким удивлением и наслаждением от того, что ее смогли заставить это удивление испытать. Кажись, она меня совсем по-особенному хочет, но это совсем не льстит моему внутреннему мачо. Легкое удивление сменяется совсем нелегким, а в облике ее мелькает что-то, пусть очень отдаленно, но уже похожие на страх, когда змейка вновь меняет форму. Но прыжок к ее глотке продолжает уже не человек, а восьмиметровое многорукое и многоглазое чудище, на фоне которого сама тварь со всем ее ростом выглядит лишь маленькой девочкой рядом с матерым белым медведем, очень злым медведем. Финальная, наиболее концентрированная форма, каждый коготь которой сейчас пребывает в боевом режиме, невозможно быстрая, всю свою волю я вложил в пожелание быть быстрее, гибче, проворнее. И уклониться тварь, осознавшая в сей миг пред собою несмертного, а тварь более страшную, уже не успевала. Когти, каждое движение которых резало саму ткань бытия, уже почти вцепились в синюю плоть, когда она сделала свой ход. Уклониться она не могла, а любой возможный блинк, даже решись она на него в таком пространственном бардаке, я пресекал все сильнее воздействующим на этот участок пространства проявлением. У нее не было времени ни на атаку, ни на побег, ни на постановку защиты. Ни на что не было времени. Сидящая во мне тварь торжествующе захохотала, воплями и воем требуя забрать обнаженные души, которые она в себе несла, которые делали ее моей пищей, способной чуть притушить извечный голод, пусть и на какую-то секундочку. Когти первых двух лап уже почти коснулись синей кожи, когда красота неприкосновенна, где-то глубоко в пекле, где расположено сердце ее домена, власть ее взяла несколько сотен особых душ, а воля ее господина не запретила их забрать. Эти души принадлежали самым разным служителям одного очень забавного культа, поклоняющегося самой красоте, сущности столь же старой, как всемогущая фортуна, но куда менее сильной и опасной. Но даже у абсолютно неприспособленных к битве поклонников этой силы были свои козыри и сейчас, когда все эти сотни не один век собираемых душ растворились в похоти, священное право стало доступно одной дьяволице. В конце концов, она тоже была по-своему красивой. Красота, неприкосновенна. Таков один из законов, пусть даже его проявлению далеко в плане чистой силы до игр со временем, удачей или судьбой, но сейчас, на короткий миг, причинить вред торжествующей улыбающейся твари стало невозможно. Магия падет в бессилии, сталь будет остановлена за миг до удара, проклятия не тронут ее, не посмев зацепиться за ее суть, потому что красота неприкосновенна. И будь предо мною настоящий адепт этого пути, достигший подобного уровня, получивший такое право, то мне было бы плохо, ведь защита ничуть не помешала бы дьяволице атаковать самой. Еще вчера я бы распластался на ней, повинуясь запрету, не в силах даже обжечь ее своим прикосновением. Но сегодня, вопль торжества и первобытной, хтонической ненависти, на которую ничто иное, кроме теней, не способно, и когти усиленной формы, когти, способные резать и терзать даже сквозь мифические или концептуальные защиты, натолкнулись на такую защиту, мифическую и концептуальную, а может даже божественную, если это понятие применимо к извергу, преграду. И пусть в иной ситуации тварь уже разорвала бы ударами меня на стене, но выражение лица ее, когда с невозможным и невыносимым для слуха скрежетом мои когти прорвали запрет, оставляя длинные разрезы на ее прекрасном теле, было воистину бесценным. С впервые не показавшим наслаждение воплем она прекратила готовить должную сковать или убить меня атаку, продавив реальность подо мною, исчезнув в очень необычном блинке. Чем-то напоминало перемещение моей знакомой кровососки, только если та платила реальности кровавой эссенцией, отдавая мирозданию плату за перемещение из одной точки в другую, то дьяволица платила сразу душами. И покупательская способность у всей души целиком куда выше даже в суровой реальности, не говоря уж о пространстве барьера, где до пекла ближе, чем до оной реальности. Через проявление я почуял точку ее прибытия сразу, мгновенно приняв сначала полностью человеческую форму, а после, вновь обернувшись такой же быстрой, но уже другой внешней тенью, снова атакуя, пока она не пришла в себя. Сияние пурпурного неба стремительно тускнело и не только потому, что в форме зрения всегда монохромно. Я все больше проявлял окружающее пространство, пытаясь предотвратить еще один побег убежавшей добычи, одновременно пытаясь подавить тварь внутри себя, чтобы не сожрать все эти сладкие души хваткой. Она ранена, а раны эти не перестают кровоточить и даже, казалось, расширялись, все те же модификации завершенной формы, превращающие каждую царапину, нанесенную в таком режиме, в чудовищной силы проклятия и яд. Она взбудоражена, растеряна и чуточку напугана, но меньше наслаждаться она не стала. Сам факт того, что ее враг столь силен, уже есть наслаждение, ведь только сломав и подчинив, совратив и осквернив меня, она познает тот самый экстаз, который ей подобные ищут от рождения до самой смерти. Мы сближаемся вновь, и она снова атакует, раскрывая уста и с оргазмическим криком выплевывая золотисто-розовую иголку. Она учла мою почти полную неуязвимость к ее пороку, как и ментальную стойкость, а потому сейчас это никакое не тонкое воздействие, что сгорит в моей защите, даже не замедлив меня. Она все эти хитрые и в иной ситуации неотразимые техники уже испробовала, действуя строго противоположным образом. Эта игла, настолько концентрированная похоть, что даже мне станет плохо, попади она в меня. Или хорошо, тут с какой стороны смотреть, потому что быстро переварить настолько сильное воздействие даже моя защита при поддержке формы не сможет. Заденет как разум, так и душу, пусть даже лишь на миг, но только дьявол и знает, что эта мерзость за тот миг сделает, что поменяет и что оставит после себя. В тот момент, когда игла почти коснулась даже не пытающегося уклониться меня, я становлюсь абсолютно двумерным, полностью нереальным. Обычную тень нет смысла бить, невозможно уничтожить. Пока есть на что падать свету, пока есть в мире темнота, покуда будут и тени, буду и я. Удивление и шок во второй раз были слабее, но отчаянный вопль боли, который даже ей не по силам было превратить в экстаз, стал музыкой для моих ушей. Музыкой настолько сладкой, что слаще просто нет ничего на свете, кроме, разве что, вырванных мною из нее душ. Я держал эту гроздь золота в своей многосуставчатой руке, смотрел на нее десятками глаз, дышал десятками пастей, но в тот миг, когда я сжал кулак, разрывая связи и отправляя эти души на свободу, пусть даже пробудут они на ней очень недолго из-за чужого неба, затягивающего все души павших в себя и в пекло, в этот миг мне было совсем несложно отказаться от такого желанного моим естеством сокровища. Привыкаю, наверное. Короткий обмен дежурными шуточками, столь же торопливый тост, поднятый с флаконом зелья в руках, чтобы продлить, обновить и скорректировать наши усиления, и вот наша компания двинулась вперед, продолжая свою, по большому счету, бесполезную и безнадежную битву за свои и чужие души. Сенсорика уже отказывала от огромного количества по-настоящему сильной магии, принадлежащей как людям, так и извергам. Мы двигались в сторону одного из центров ритуала, где легендарных тварей было больше всего, и где располагались наибольшие силы обороны, которые, очевидно, тоже надеялись помешать тварям восторжествовать. Мы одолели этот предыдущий отряд, один из элитнейших, раз там была своя легенда и еще один уродец, почти ей уставший, не без труда, не без кучи возможностей помереть, если не всем сразу, то потерять кого-то из нас. Но почему-то нам всем, даже тебе, хотелось просто и по-человечески верить в хороший финал. Потому что иногда таким, как мы, только и оставалось что верить, только в самих себя и оставалось. Мы двигались в сторону одной из точек концентрации вражеских сил в полной тишине, не говоря ни слова друг другу, лишь веря в каждого из нас так, как верили в себя. И только выбравшись на крышу небольшой башенки, сейчас оплавленной после взрыва изнутри и удара массовых чар снаружи, окинув взглядом творящиеся вокруг открывшейся нам территории безумия, Тарья разбила эту уютную и такую доверительную тишину. «Ну, будь, пидец науй». Никто ей не ответил, но в душе каждый из нас согласился. Небо сияло все ярче. Глава 18. Открывшееся нашим глазам зрелище на практике доказывало, что никакие предположения не дадут подготовить свой рассудок к объективной реальности и ее вывертам. Конечно же, я ждал того, что одна из ключевых точек ритуала, созданного культом и от которого судьба культа зависела, будет защищена по самым высоким стандартам. Но даже моей больной фантазии не хватило, чтобы предположить масштабность этой защиты и высоту стандартов. Настолько не хватило, что первой, второй и даже десятой мыслью было просто развернуться и уйти искать добычу попроще, ибо героизм для героев, разумеется, но иногда стоит и головой думать. Изверги оцепили целый комплекс хорошо укрепленных зданий, что представлял собой место базирования одного из крупных наемничьих отрядов, неофициально служащих торговому дому из первой полусотни золотого пояса империи веков. Очевидно, уже сам торговый дом целиком или большей частью служил извергам и пеклу, потому как следов сражения тут вообще не имелось. Просто твари и их людские союзники пришли, после чего с организованностью и дисциплинированностью, что сделало бы честь иной армии, принялись укрепляться, утаскивая на алтари всех рядом оказавшихся. Судя по интенсивности магических техник и общего флера дьявольского порока, это место играет для ритуала куда более важную роль, чем уничтоженная мною в самом начале трудовая артель. Ну, или та моя атака просто не дала сидевшим внутри бойцам развернуть свои порядки. Тварей было много, как и людей, отчего я совсем не сразу осознал, что далеко не все из них соответствуют хотя бы нижней планке встреченных нами недавно матерых ублюдков. Потому что если бы у дьяволов хватило бы сил бросить в бой такое число элиты 30-х с гаком уровней, то они бы не стали размениваться на вечный, утащив, по меньшей мере, всю провинцию целиком. К счастью, предыдущие встречи с элитой элит, самыми опасными тварями, которым доставались самые сильные души и которым доверили допуск в общий банк по самому выгодному тарифу, немного завысили мои ожидания. Большая часть сосредоточенных вдалеке сил состояла из среднего и низового звена тварей, которые хоть и были опасными противниками, но оставались далекими от необоримости. Стандартные черти, какие составляли хребет все прибывающих и прибывающих через скрывающиеся внутри центрального корпуса наемничьей гильдии порталы адских войск, имели уровень от 15 до 20, не слишком мощные таланты, на которые просто неоткуда было взять очков улучшения, уровень-то слишком низок, а свободные так просто не добыть даже извергам. Расовые и аспектные особенности, которые тоже не блистали на фоне их элиты, а также максимум десяток другой собственных душ в сонме, причем именно обычных душ, а не сверхценных и уникальных. Да, при удаче и толике тактического мышления, которые у вечно живущих мразей чаще всего имеются в наличии, такой боец способен уработать двоих воинов людского племени в прямом бою. В непрямом же сражении, ну, не так уж трудно будет опорочить население небольшого хутора или очень маленькой деревеньки. Нормальная и спаянная группа авантюристов, запасшаяся хорошими амулетами и защитившая свои мозги, легко раздеребанит и десяток таких дьяволов без потерь со своей стороны. Но их тут был не десяток, да и не одними только дьяволами нижне-среднего статуса их иерархии ограничивался вражеский контингент. Мы наблюдали издалека, используя в качестве наблюдательной позиции одну из башен какого-то крупного здания, судя по всему, ранее бывшего торговым представительством. Это здание выждало одним из первых дальних ударов, когда твари очищали окружающее пространство, гася все подозрительные точки. Хорошо, хоть атака была относительно чистой, не оставляющей после себя собственного флера, но тут и цель была не военным бункером, чтобы тратить на нее столько сил. Плюс они явно не хотели повредить находящиеся рядом бараки и дома, в которые сейчас набились отчаянно молящиеся люди. Как уже говорилось, дьяволы тут за хабаром, а не ради побоища, пусть даже хабар тот живой, дышащий и мыслящий. Собственно, именно тот факт, что мы находились почти в 2 километрах от расположившегося между 2 холмообразных возвышений наемничьего подворья, позволял оценить контингент противника, после чего только и можно было, что повторять ту самую фразу Тари, потому что очень она к месту. Натужно работающий третий глаз знал, что лет 600 назад 2 почти сровненных с землей больших холма являлись курганами, пусть и зачищенными, но потом местные наняли хорошего мага камней, который уравнял лоные холмы, превратив в пригодный для дальнейшего градостроительства ландшафт. Но меня волновала не история этого места, а его действительность. Все пространства подворья и прилегающих к нему территорий покрывали 3 слоя вполне серьезных стационарных чар, среди которых только 1 преграда имела изначально адскую природу. 2 остальных барьера, чистый энергетический купол стандартной крепостной обороны и явно более навороченный темно-фиолетовый, созданный на ритуальной малифике с вкраплениями астрала, явно притащили сюда культисты. Конкретно адская внешняя защита состояла из множества мелких тварюшек низшего ранга, которых кто-то уверенно контролировал, создавая из их тел, флера и душ сегментный и чрезвычайно подвижный замкнутый барьер, как стоячих делающий обе нормальные защиты. Все 3 линии обороны создавали купол не полный, а частичный, освобождая относительно небольшой участок на самом верху полусферы барьеров, откуда в поющее небо подымался золотисто-серый луч, в котором то туда, то обратно мелькали силуэты пущенных на ритуал душ, которых жертвовали даже сейчас, причем одновременно и в пекле, и в подворье. Часть из этих силуэтов, однако, совершенно точно была весьма продвинутыми тварями, обладающими редкими и специфическими подборком талантов и сонмов, чтобы держать ритуал стабильным, по возможности исправляя спровоцированные спешкой косяки ритуалистов и ускоряя сам процесс с переноса. Отдельно от барьера стояли множество наполненных порочной магией сетей, щитов и ловушек, среди которых мелькали сущности мелких дьяволят и просто плененные души, поставленные усиливать и без того искусные чары еще больше. В этом мире пустить чужую суть на топливо для чар – безумно эффективное, хоть и дорогое средство крайней степени черноты. Именно пекло в таком искусстве шло впереди всех остальных пользователей, что вполне логично, если подумать. Многие планарные твари могли с душами работать, да и среди наделенных эти трюки не были какой-то невиданной чудо-юдой, вспомнить только тех древних, созданные которыми дольмены я когда-то зачистил, но переплюнуть извергов никто не смог. Да и, к глубочайшему моему счастью, не так уж часто это переплевывание пытались совершить. В общем, штурмовать это место с армией было чревато обязательной бойней и кучей захлебнувшихся в пороке душ, что еще сильнее усилит такую оборону. И это еще без учета самих обороняющихся, до которых придется через все эти преграды как-то ломиться. А уж если учитывать, то армию сюда нужно пригонять либо неприлично большую, либо усиленную элитными и сверхэлитными частями. А в идеале упросить жрецов взмолить их патронов о чуде, как всегда стараются делать в случае закрепившихся в реальности извергов, ведь против такого врага небожители помощь оказывают почти всегда и в значительном количестве. Пара-тройка вестников, а то и аватара, не говоря уж о воплощении, способны стереть наглых тварей, для которых Алурий совсем не дом родной, в пыль и прах. Увы, но ни армии, ни элитных частей, ни божественных чудес высшего порядка сейчас рядом нет, и еще не скоро они сюда придут. Предательские удары по командным центрам и просто влиятельным личностям, независимо от их успешности, парализовали работу стражи, гвардии, гильдейских бойцов, наемников торгашей и аристократических дружин надолго. И пусть далеко не всех их уничтожили, скорее даже наоборот, но время на закрепление твари выиграли, а ответный удар они встретят уже в полной готовности и в момент большей глубины вечного относительно реального мира.